Она также должна была составить список людей, достойных получить техники совершенствования. Шэнь Юэ использовал этот опыт, чтобы попытаться сдержать свой менталитет Уся. Приглушенные крики вкупе с приглушенными звуками жестокости тоже оставались трудными для восприятия. Он даже нанес последний удар по приговоренным к смертной казни, чтобы ожесточить свое сердце для убийства. По любым стандартам на Земле его теперь сочли бы массовым убийцей или психопатом, и смириться с этим было трудно. Неумышленное убийство было нормой в этой жестокой вселенной собак, которые пожирают друг друга. Но мораль и добродетель, с которыми он был воспитан на Земле, не могли быть полностью уничтожены. В конце концов, он остановился где-то посередине и подтвердил свою мантру: «Богатство и любовь своему народу, разрушение и боль его врагам». Хотя он, вероятно, все еще вздрогнул бы при убийстве другого человека, сотня или около того, что он убил сегодня, облегчили его эмоции и сделать то, что было необходимо. Надеюсь, он не превратится в монстра, которому это понравилось. Глядя на изуродованные тела Шэнь Хонга и Шэнь Фэя, он не радовался, он только чувствовал удовлетворение от того, что мусор был утилизирован. Надеюсь, хороший знак. Шэнь Юэ мог только надеяться, что он все еще в здравом уме. Но знал бы он, если бы не был старейшиной священной семьи. Глава 27. 180 лайков. Шэнь Юэ проснулся расслабленным и готовым провести целую неделю в своем совершенствовании в царстве фиолетового нефрита. Ему нужно было как можно быстрее достичь золотого ранга. Только после создания безотказной рабской техники он мог приступить к своим следующим планам. Единственное, что могло угрожать ему в крошечном мире, несколько духовных богов, переживших бесконечные конфликты между демоническими животными и людьми. Были и те, кто оставался нейтральным, как владыка пустоты. Теперь, когда у Шэнь Юэ было царство фиолетового нефрита бессмертного, он мог обходить законы крошечного мира и позволить своим людям достичь уровня совершенствования небесной судьбы. Но он не собирался давать столько власти тому, кого не мог контролировать. Другие могли верить в то, что людям можно доверять, но Шэнь Юэ лично видел, на что способны люди. Никто не хочет вечно находиться под чужим командованием. Если бы им дали шанс начать решать собственное будущее, они бы им воспользовались. Даже его собственные жены были способны внезапно превратить любовь в ненависть и нанести удар ему в спину. Было бесчисленное количество разводов и любовных трагедий, связанных с изменой. Нет, Шэнь Юэ не даст им шанса изменить свое будущее. Хотя это лишит их свободы воли, кого это волнует? Теперь они были его женами, и как бы шовинистически это ни звучало, это было обычным делом во вселенной. Он по-прежнему любил бы их, даже если бы их мысли были под влиянием его техники, они бы ничего не знали. Шэнь Юэ внезапно рассмеялся. Если бы кто-то с земли услышал его мысли, его бы сразу же назвали ужасными именами, такими как насильник или фашист. Но кого это волнует? Говорят, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Он полностью согласен с этим высказыванием. Шэнь Юэ уже обнаружил, что его действия становятся более эгоцентричными и безжалостными. Обладая способностью решать судьбы миллионов людей, это ухудшило его мораль с Земли. Имея под своим контролем экспертов небесной судьбы, он сможет подчинить себе весь крошечный мир. Его первым препятствием будет Чжулонг, духовный бог льда и сильнейший демонический зверь на божественном континенте. В романе он описывается как скрывающийся от повелителя пустоты до тех пор, пока не сможет полностью осознать свою силу закона, которая проявляется в виде семи лотосов. Шэнь Юэ думал, что эти семь ледяных лотосов как души судьбы, что дало ему звание эксперта по семь, ранга небесной судьбы. Когда он стал духовным богом, у него уже была сила убить более 300 экспертов легендарного ранга. Теперь, когда он тренировался тысячи лет, никакие легенды не могли убить его. Но сотни экспертов царства небесной судьбы были другим делом. Хотя ни один из них не мог сравниться с ним по силе, у Шэнь Юэ было множество способов использовать их, чтобы победить Чжулуна. В конце концов, зачем вам тратить ресурсы духовного бога? Нили использовал технику поедания духа демона на некачественных демонических духах. Представляете, какую силу он мог извлечь из бога? Но сначала Шэнь Юэ нужно было достичь золотого ранга. С накопительным кольцом, полным припасов, он снова вошел в царство Сцзыюнь. Как он и ожидал, территория расширилась. Было еще одно дерево, а пруд и земля увеличились вдвое. После того, как первый уровень пространственного царства был разблокирован, появилось усиливающее энергию дерево, которое будет приносить 10 плодов каждые 100 лет. Каждый плод мог бы дать человеку дополнительно 250 килограммов силы. Однако после употребления двух из них эффекты будут бесполезны. Что касается второго уровня, там будет дерево, повышающее ловкость, которое также будет приносить 10 плодов каждые 100 лет. Каждый фрукт мог увеличивать первоначальную скорость на 50% и мог использоваться в качестве ингредиента алхимии. Человек сможет наслаждаться постоянным увеличением скорости и ловкости только после потребления двух фруктов. Однако если вы съедите третий фрукт, то ваша скорость увеличится еще на 50% на 15 минут. К сожалению, эти плоды не бросали вызов небесам и могли изменить только смертное тело. В противном случае Шэн Юэ подождал бы, пока достигнет более высокого уровня Дао Дракона, а затем удвоил бы свою скорость. Но чем лучше его фундамент, тем легче ему будет культивировать, так что, не опасаясь тратить ресурсы, он съел по два фрукта. Шэн Юэ сразу почувствовал, как энергия очищает его тело и позволяет ему чувствовать себя сильнее и легче. Сделав шаг вперед, он заметил, что у него нарушилось чувство равновесия. Ему придется потратить некоторое время позже, чтобы восстановить координацию, но сначала он повысит свой ранг на несколько звезд. 200 часов прошли в царстве фиолетового нефрита бессмертного, и Шэн Юэ чувствовал себя непобедимым. Он достиг 5-й звезды серебряного ранга. Даже Цзыюнь укрепила свою душу до уровня эксперта ранга черного золота. Хотя Цзыюнь не нужно было беспокоиться о совершенствовании своего тела, он не знал, почему Нили и его друзья потребовалось так много времени, чтобы достичь золотого ранга. В конце концов, с помощью мощной техники они могли поглощать ци быстрее, чем другие. Для достижения серебряного ранга требовалось всего 500 сил души, а золото – 5000. На более высокие уровни уйдет больше времени, но в романе создается впечатление, что для достижения миллиона сил души, необходимых для каждой легендарной звезды, требуется столько же времени, сколько и достижение серебряного ранга. Это различие кажется нелепым даже с учетом потребности приучить тело и меридианы принимать поток ци. Он мог понять, что с практикой и закалкой тела скорость потока увеличится, но казалось, что автор мог вытянуть это для сюжета. В конце концов, миллионы людей не могли даже достичь золотого ранга с доступными мусорными методами. Единственная причина, по которой Шэн Юэ не достиг золотого ранга, заключалась в сложности его техники. Ему нужно было не только собрать силу души, но и разделить ее поровну между всеми его элементами. Казалось, что у него было 29 отдельных маленьких ртов, пожирающих ци, которую он накопил. Выйдя из царства с Цзыюнь, он собирался вернуться в свой бассейн для купания и расслабиться до конца дня, когда Мэй сообщила ему, что его ждет посетитель. Казалось, что теперь, когда Е Цзыюнь официально бросила его, он снова стал самым завидным женихом. Хуинлан Руа была самым храброй из тех, кто смотрел на него. К счастью, она приехала всего 20 минут назад, поэтому Шэн Юэ попросил Мэй развлечь ее, пока он быстро смыл недельную грязь. К тому времени, как он добрался до большого зала, где они ждали его, женщины вошли в конфронтацию. Казалось, что их две личности столкнулись, и у них возникла мгновенная неприязнь друг к другу. Не слишком обеспокоенный их настроением, Шэн Юэ оценил розоволосую красавицу. Она наверняка подходит под описание самых красивых и сексуальных девушек подрастающего поколения. С большой грудью и открытой одеждой она определенно была в его вкусе. В романе она описывалась как очень прямолинейная, смелая и вспыльчивая. Кажется, что ее немного балует отец, которому трудно ее контролировать. Из-за ее характера ее отец никогда не мог выдать ее замуж, и она привыкла получать все, что хочет. Это нисколько не беспокоило Шэн Юэ, так как он был всего в днях от того, чтобы обуздать ее эмоции с помощью своей рабской техники. Фактически, он надеялся, что она попытается повлиять на него с помощью своего демонического духа снежной сакуры, дав ему повод действовать. «Прости, что так долго. Боюсь, ты застала меня во время тренировки, и мне пришлось быстро привести себя в презентабельный вид, чтобы не обидеть такую красавицу». Бросив на Сумы и последний ледяной взгляд, Хуинлан Руа переключила свое внимание на разговоры в городе. Слухи о его очаровании казались оправданными, поскольку она оценила его безупречный цвет лица и длинные блестящие из сине-черные волосы, все еще влажные после купания. Он был довольно высоким для 13-летнего парня и выглядел почти так, будто был ее ровесником. Кажется, она не зря потратила время на поездку. Будем надеяться, что ей удастся очаровать богатого симпатичного мальчика раньше других. Если бы только эта раздражающая горничная ушла, она не хотела бы, чтобы ее прерывали, когда она начнет соблазнять Шэн Юэ. По этой причине она не привела с собой охрану. «Привет, Шэн Юэ, меня зовут Хуянь Ланруа. Мне было жаль слышать о позорном поведении Е Цзюнь, и я подумала, что вам может понадобиться немного утешения после этого печального инцидента. Надеюсь, что я ни тебя не побеспокоила», — сказала она соблазнительным голосом. «Нет, совсем нет. Я использовал боль, чтобы сконцентрироваться на тренировке, поэтому перерыв, чтобы расслабиться с вами, будет приветствоваться», — сказал Шэн Юэ, словно соблазненный ее красотой. Видя его очевидное влечение к ней, Лан Руа подумала, что, возможно, это будет не так сложно, как она думала. Ее дядя Хуянь Мин, мастер-алхимик, перешедший в новую алхимическую гильдию, предостерег ее от ее подхода к соблазнению Шэн Юэ, но он также дал свое благословение поймать единственного человека в городе, имеющего личные отношения с лордом Волан-де-Мортом. После двух часов бессмысленной болтовни и практически обнажения своего тела она смогла только заставить его слегка покраснеть. Он не тронул ее и не признался в вечной любви. Единственной ее победой было отослать горничную под поводом приватного разговора. Было немыслимо не иметь возможности соблазнить этого парня своим сексуальным телом. После того, как она решительно сделала шаг и поцеловала его, он отстранил ее на расстоянии вытянутой руки и попросил ее сохранять самообладание, подобающие девушке. Это было слишком для Лан Руа, ей никогда не отказывали. Она всегда отвергала пускающих слюни мальчиков, а не наоборот. Потеряв контроль над своими эмоциями, она призвала своего демонического духа снежной сакуры и использовала его способности очарования против Шэн Юэ. Она забыла о предупреждениях своего дяди и попыталась обмануть патриарха семьи Немезиды. К сожалению для нее, именно этого и ждал Шэн Юэ. Глава 28. 18+. Шэн Юэ начал чувствовать желание наброситься на очаровательную богиню перед ним. Это была почти физическая потребность. Если бы Хуянь Лан Руа пришла до того, как он достиг пятизвездочного серебряного ранга, он бы попал под чары этой сирены. К счастью, его совершенствование было на 3 звезды выше, чем у Лан Руа, и он едва мог сохранять самообладание. Что ж, на этот раз его мужественность требовала заявить о себе. Зная, что она наконец выступила против него, у него было все оправдание, необходимое для осуществления его непристойных планов. Вызвав Су Мэй, которая ждала у двери, он заставил ее выполнить его предыдущие инструкции. Хуянь Лан Руа едва успела заметить, что ее демоническому духу оказали сопротивление, как она потеряла сознание. Несмотря на то, что Шэн Юэ был немного истощен после недели совершенствования, Хуянь Лан Руа пришла в идеальное время для него, чтобы поднять уровень фиолетового нефрита бессмертного. Ее девственность будет принесена в жертву непристойному кулону ради большего блага. Они перебрались в частный двор Шэн Юэ, где Су Мэй затолкала модифицированный порошок, зачаровывающий страсти Лан Руа, в горло. Она также сняла ее одежду, чтобы та не повредилась, когда она попытается сорвать ее, из-за действия препарата. В общем, все прошло именно так, как планировал Шэн Юэ. Хуянь Лан Руа имела опыт флирта только с мальчиками, раньше ее даже не целовали. Поэтому, когда она была накачана мощным афродизиаком, она не оказала никакого сопротивления, и он мог играть с ней как хотел. Шэн Юэ попробовал все, что могло предложить ее гибкое, сочное тело. В своем отчаянном желании удовлетворить себя, Лан Руа выкрикивала все, что он ей говорил, унижая себя, чтобы удовлетворить свои желания. Можно было с уверенностью сказать, что когда она протрезвела, это было похоже на женщину, потерявшую невинность. Когда Хуянь Лан Руа восстановила контроль над собой, она сразу же начала плакать. Шэн Юэ знал, что веселье окончено, и мог только с удовлетворением смотреть на свою работу. Он немного переборщил, унижая ее, но никоим образом не причинил ей вреда. «Почему ты сделал это со мной? Ты изнасиловал меня. Тебе это никогда не сойдет с рук», — зарыдала от ярости Хуянь Лан Руа. «Чем ты говоришь? Скажи мне, есть ли что-то, что влияет на эмоции человека и заставляет их действовать иначе, чем обычно?» «Конечно, идиот — это определение», — закричала она, в гневе забыв о слезах. «Какими способностями обладает твой демонический дух?» — спокойно сказал Шэн Юэ. Внезапно Хуянь Лан Руа не знала, Что сказать, знал ли Шэн Юэ о способности ее демонического духа очаровывать людей? Его ухмылка сказала ей, что это так. Именно в этот момент она вспомнила предупреждение своего дяди, что любой, кто связан с лордом Волан-де-Мортом, будет грозным человеком. Теперь его действия имели смысл, он подбивал ее, использовать ее технику. Похоже, ты понимаешь, что именно ты сделала. Использование изменяющего сознание демонического духа для нападения на патриарха семьи в его собственном доме подписало тебе смертный приговор. А теперь скажи мне, зачем ты пришла сюда? О, и если ты солжешь мне, ты не останешься в живых, сказал Шэн Юэ с угрожающей улыбкой. Хуянь Ланруа нарушила закон, и теперь ее судьба была в его руках. Она определенно будет злиться за изнасилование, но завтра это больше не будет проблемой. Именно в этот момент Шэн Юэ подумал, что он переусердствовал с изнасилованием и грабежами. Это стало его привычкой в последнее время, и это его немного беспокоило. Он все еще был в рамках закона, но признал, что должен немного лучше относиться к своим будущим женам. Хуянь Ланруа знала, что она потеряла моральный авторитет, ее демонический дух был духом мечты насильника. Но, в конце концов, не имело значения, мужчина вы или женщина, использование изменяющих сознание эффектов с сексуальными наклонностями было. При всей серьезности ситуации ей оставалось только проглотить свою гордость и честно рассказать о причинах приезда сюда. Пришла соблазнить тебя и обеспечить брак между нами. Я хочу использовать силу твоих отношений с лордом Волан-де-Мортом, чтобы получить технику самосовершенствования, сказала она, признав поражение. Шэн Юэ рассмеялся, чем еще больше расстроил Хуянь Ланруа. Это не проблема, считай себя моей женой. Завтра вечером ты можешь прийти сюда и получить технику совершенствования, которая позволит тебе достичь ранга легенды в течение 6 месяцев. Технически ее план сработал, но она получила больше, чем ожидала. Хуянь Ланруа не знала, что думать. Ее тело болело от того, что к отверстиям никогда не прикасались, и от того, что ей приходилось принимать в себя массивную мясную палку. Все время, пока она находилась под воздействием наркотиков, был сенсационный эффект, и она никогда не знала такого удовольствия. Последствия были болезненными, но она ничего не могла поделать и до сих пор чувствовала возбуждение, когда сидела, покрытая телесными жидкостями. Она достигла своей цели, но хотела, чтобы он только поцеловал ее, может быть, полапал ее, чтобы у нее была причина заставить его жениться на ней. Хуянь Ланруа знала, что в конце концов ей придется стать единым целым с Шэн Юэ, но то, что он заставлял ее делать, ее дедушка всегда говорил ей, что пролитую воду нельзя снова набрать, так что она может извлечь максимальную пользу из ситуации. Теперь, когда Шэн Юэ запятнал ее, Хуянь Ланруа станет его женой и получит огромную власть с его ресурсами. Но она никогда не забудет этот день унижения. Шэн Юэ позвал горничную, чтобы она отправилась домой с Хуянь Ланруа. Он не беспокоился о том, чтобы быть вежливым, как с Шэн Сю, так как Хуянь Ланруа не любила его. У нее было намерение использовать его для своей выгоды. Жаль, что он думал о том же. Он чувствовал, как незнакомая энергия передается в Хуянь Ланруа, а затем снова поглощается во время сеанса похоти. Он мог только предположить, что это было улучшение царства фиолетового бессмертного нефрита. С другой женой и повышением уровня своего личного совершенствования Шэн Юэ отправился немного поспать. У него будет еще одна долгая неделя совершенствования, чтобы достичь золотого ранга. На второй день пребывания в царстве нефрита, он поднялся до золотого ранга, и снова нечистоты вышли из его пор. Не в состоянии сосредоточиться из-за запаха, он вернулся в реальный мир и отправился в ванную, которую приготовили его горничные. После очистки он снова вошел в царство. Пришло время создать свои рабские техники. Первая сможет связать всех его жен с царством его души, а вторая будет управлять его солдатами и слугами. Одна из них – личный способ следить за своими близкими, другая – убедиться, что его более высокопоставленные подчиненные остаются верными. Собрав соответствующее руководство в своей библиотеке, Шэн Юэ сделал копию, а затем скомбинировал их в методику связывания своих жен с царством своей души. Это была техника, которая предназначалась для человека, находящегося без сознания, и частично вытягивала его душу, чтобы отметить ее. Затем он наложит на их душу печать, которая связана с постоянной печатью, которую он создаст в своем царстве души. Тогда эта печать сможет мгновенно убить цель, причиняя сильную боль или удовольствие, даже контролируя их эмоции и мысли. Не имело значения, какой сферы совершенствования они могли бы достичь, и даже если бы они создали несколько душ судьбы, все они имели бы связь с печатью. Имея связь с их печатью в царстве своей души, он мог влиять на их скорость развития или помогать, если на них кто-то напал. Шэн Юэ мог направлять силу души через связь, чтобы улучшить их самосовершенствование или откачивать опасный приток энергии. Он был похож на массив душ, используемый Нили, но имел дополнительное преимущество, заключающееся в возможности добавлять участников в группу. Единственная проблема заключалась в разделении между размерами отрезанного звена, но все изменения, внесенные в цель, были постоянными, поэтому не было опасений, что их личность внезапно изменится и в его руках будет мстительная женщина. Когда его печать брака была завершена, пришло время убрать камни печати его подчиненных. Каждую ночь было сложно проверять тысячи камней, чтобы проверить, не покраснел ли один из них. Ему нужна была печать, которая могла иметь связь с его офицерами и позволяла им управлять рабскими надписями своих подчиненных. Это было очень похоже на его печать брака, но без массива душ он не хотел этой личной связи с мужчинами. Вынув все книги, которые могли бы создать массив, он снова составил методику. Эта техника состоит из двух частей. Один, который позволил бы ему связывать и влиять на своих офицеров, и один, который могли использовать его офицеры, имел бы те же эффекты, что и надпись на камне печати, используемая в настоящее время. Он не хотел, чтобы его офицеры могли доминировать над умами его людей, но он оставил переключатель убийства для любых предателей. Эту печать нельзя было снять без Шэн Юэ, поэтому не было шансов на восстание после того, как их культивирование достигло высокого уровня. Даже офицеры, поставившие печать, не могли ее снять. С четкой структурой командования пришло время реорганизовать его армию. Су Цан останется ответственным за все, что связано с крошечным миром. После того, как он станет лордом города, большая часть населения Немезиды Бездны будет использована для засеивания окрестностей, чтобы начать рост его новых городов. Его жена, Чжан Цзин, будет отвечать за горничных и охранять города. Полиция будет держать население в узде и отсеивать всех недовольных. Красивые женщины собрали бы гораздо больше информации, чем здоровенные мужчины. Царство Бездны будет использоваться только для отправки заключенных на добычу полезных ископаемых и обработку полей. С этими двумя руководителями и с доверенными людьми, которые будут им помогать, Шэн Юэ сможет без проблем покинуть крошечный мир. Конечно, сначала ему придется поднять силы своих офицеров. Духовные боги наверняка раздавят их, если они обнаружатся во время расширения. Повелитель пустоты сказал Нили, что он всегда присматривал за городом славы ради друга, но он позволил ему уничтожить его ордой демонических зверей в оригинальной временной шкале. Шэн Юэ не доверял ему и определенно собирался собрать достаточно сил, чтобы остановить его, если у него были какие-то дурные намерения с его миром. Не было никакого способа, чтобы повелитель пустоты не попытался бы расширить свои владения с помощью плодородного крошечного мира, если бы опасность миновала. Хотя вспомогательные миры могли бы объединиться, чтобы вернуть крошечный мир, но давным-давно они отдали его демоническим чудовищам и бросили людей, все еще остававшихся там в ловушке. Что касается него, то теперь мир принадлежит ему, и он не позволит его забрать. Шэн Юэ не получит печать души мастера, ученика от владыки пустоты. Он войдет в портал в царство драконов как свободный человек. Он был тем, кто наложил печати души на других людей, а не на себя. У него все еще было намерение присоединиться к Институту Небесной Души Секты Божественных Перьев. В конце концов, зачем вам идти куда-то еще, если у вас есть предвидение и справочная информация? Если владыка пустоты попытается остановить его, то он не возражал бы добавить еще одно царство в свою империю. Шэн Юэ сжал две новые печати рабов в царстве своей души, укрепив их своей душевной силой. Печати имели разную форму. Одна в виде короны, украшенной драгоценными камнями, а другая в виде белого голубя в золотой клетке. Это было немного компрометирующим, но только он это видел, так что это не имело значения. Он проводил остаток своего времени, совершенствуясь, пока не пришло время уходить, когда прошло 200 часов. Глава 29. 205 лайков. Шэн Юэ провел день, устанавливая на жены на всех других новые рабские печати. С его продвинутым совершенствованием ему больше не приходилось делать перерывы между начертаниями печатей. С помощью снотворного препарата быстрого действия он теперь связал их с печатями в царстве своей души. Удивительно, но у людей, служащих у него, было мало негативных мыслей о нем. Помимо обычных жалоб на то, что им не хватает времени, чтобы сходить в паб, они в основном хвалили его за свою новую жизнь. Продление чьей-либо жизни и придание им сверхъестественной силы во многом помогло его людям быть счастливыми. В конце концов, он устранил для них всякую необходимость бунтовать, укрепив их положительное отношение к нему и побудив их уведомить его обо всем, что их расстраивает. Шэн Юэ думал, что если они придут к нему с какими-либо проблемами, то он узнает о недовольстве своих людей и они не будут сдерживать их, пока он не будет вынужден убить их за предательские действия. Горничные были другой проблемой. Их приучили относиться к Сумэй как к своей любовнице, а к Шэн Юэ как к своему богу. Сумэй использовала модифицированный афродизиак, чтобы промывать мозги служанкам и заставлять их страстно поклоняться его образу. Она сдерживала их, вводила им дозу, а затем подвергала их доктрине, подкрепленной кульминацией, когда они произносили слово Божье достаточно пылко, чтобы она поверила им. Это повторялось до тех пор, пока Сумэй не убедилась, что они теперь поверили в своего нового бога, но проходила мимо них во время очередного сеанса только в том случае, если они обучили собственного ученика. Это создало церковь сексуальных горничных, которые буквально умоляли позволить им служить ему. Читать их мысли было немного страшно, но это также волновало его. Теперь он знал, почему они были так страстны, когда Сумэй привела их к нему в постель. Это было высшей наградой для их церкви. Он всегда удивлялся тому, как выглядели его горничные, он просто думал, что он слишком красив. Внешний вид Шэн Юэ был завораживающим. Его развитие улучшило его на многие уровни, превратив его в красивого мальчика, которого этот мир никогда не видел. Он задавался вопросом, так ли себя чувствует достопочтенный белый из чата совершенствования. Теперь, когда он знал, что тысячам женщин промыли мозги, заставив их поклоняться ему, единственное, о чем он мог думать, это какая чертовски крутая Сумэй. Да, она была немного без ума от фетиша доминатрикс, но она буквально превратила его в бога секса, которому поклонялись красивые женщины, которые хотели служить ему в постели и вне ее. Когда он заглянул в ее разум, он был поражен тем, что обнаружил. Когда она служила в гостинице, где он впервые встретил ее, она боялась, что окажется либо проституткой, либо замужем за бедного простолюдина. Ее внешность была в лучшем случае выше среднего, то есть она была недостаточно красивой, чтобы привлечь внимание дворянина чем-либо, кроме быстрого секса. Шэн Юэ взял ее к себе, пообещав поддерживать ее семью и поднимать ее положение вместе с ним. Он был также очень милым и с его способностью запоминать книги, она знала, что он будет влиятельным человеком в будущем. Это пробудило в ней потребность служить ему, но также она позаботилась о том, чтобы женщины вокруг него относились к нему с таким же уважением, как и она. К сожалению, ее извращенная натура испортила чистые чувства, с которыми она начинала, но Шэн Юэ был доволен конечным результатом. Кто не хотел, чтобы за ними гнались красивые женщины? Шэн Юэ теперь вступил в царство извращенного мусора. Типа стал извращенцем и низкими моральными убеждениями. Буквально вчера он пытался обуздать свой комплекс бога и свою склонность к изнасилованию, а затем обнаружил, что ему посвящен культ женщин. Как он должен был ограничить свои позывы, когда случилось такое дерьмо? Это было официально, он превратился в сексуального извращенца. Черт возьми, он просто примет это. Любой, у кого возникнет проблема, просто должен с этим разобраться. Шэн Юэ быстро обуздал более садистские потребности Сумэй и отфильтровал ее более радикальную личность. Он по-прежнему сохранил большую часть ее извращенной натуры, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, это было чертовски жарко. При этом Сумэй не стала бы тренировать его жены, надеюсь, не позволила бы ее церкви выйти из-под контроля. Единственное, что он обнаружил, так это навязчивая идея Цзэюнь вернуть свое тело. Это было понятно, но в конечном итоге за это придется заплатить ее здравомыслием. С некоторыми изменениями Цзэюнь успокоилась и больше общалась со своими новыми сестрами. Шэн Юэ подумал, что было бы неразумно отправлять ее в братство, чтобы отвлечься и тем самым держать ее подальше. Все остальные его жены были довольно хорошими, и ему оставалось только добавить чувство сестринства между другими женами. Когда прибыла Хуянь Ланруа, он объяснил ей всю ситуацию после того, как она была отмечена. Теперь она знала об окружающих условиях крошечного мира и о своем новом положении в нем. Сказать, что она была счастлива, ничего не сказать. Она думала, что выходит замуж за Шэн Юэ, чтобы сблизиться с лордом Волан-де-Мортом. Теперь она узнала его настоящую личность как владельца трех великих организаций и неслыханного царства бездны. Было интересно увидеть, как это повлияло на ее мнение о Шэн Юэ. Раньше для нее он был просто придурком, который изнасиловал ее, но давал ей силу. После того, как она узнала, что теперь она замужем за самым влиятельным человеком в городе Славы, она внезапно стала немного решительной в их занятиях любовью. Потребовалось лишь небольшое вмешательство, чтобы навернуть ее к такой же преданности, как и у его других жены. Это было своего рода открытием для глаз в душе женщины из древней цивилизации. Он забыл, что девочек регулярно продавали, чтобы прокормить семью, или брали за пособие. Это еще одна причина игнорировать его земные верования в приемлемые мнения о женских добродетелях. Несмотря на то, что было много могущественных совершенствующихся женщин, эта вселенная все еще придерживалась шовинистического взгляда на них. Су Мэй, Е Цзэюнь, Сянин Эр, Ян Синь, Шэн Сю и Хуин Лан Руа также получили обновленные техники для их совершенствования. Обладая всей новой информацией, которую он получил от Нили, он теперь мог составить руководство, подходящее для их формы души и свойств. К сожалению, поскольку они уже начали совершенствоваться, он не мог сделать их такими же сильными, как и он. Тем не менее, поскольку они не прорвались в царство небесной судьбы, они все еще могли практиковать некоторые части его техники. Шэн Юэ должен был использовать только руководство, совместимое с их формой и атрибутами души, вместе со всеми его книгами по физическим, умственным и скрытным навыкам. В результате получилась разбавленная техника, похожая на его. Теперь они могли скрывать свое совершенствование, но оно было не на том же уровне, что и Шэн Юэ. Это обманет мудреца императора, когда он вычислит естественный закон, умение, которое он использует, чтобы найти любого, кто может противостоять ему. Однако, если бы эксперт уровня боевого предка исследовал их сила была бы раскрыта. Их умственная сила, физическая сила, сила души и контроль теперь будут культивироваться одновременно. У них также будет развиваться аура в зависимости от формы души, что дает им преимущество в битве. Благодаря значительно увеличившейся скорости поглощения силы души они наверняка быстро поднялись по лестнице рангов. Когда их ци изменится на атрибут элемента, они обнаружат, что энергия закона будет поглощаться намного более плавной. Конечно, они не станут духовными богами, но использование силы закона резко повысит их боевой уровень. Укрепив лояльность своей стражи, сдержавшись от промывания мозгов горничной и сделав так, чтобы его жены были сильными, терпеливыми и терпимыми друг к другу, Шэн Юэ задумал начать преобразование всех своих офицеров в свою императорскую печать в царстве своей души. Для этого ему нужно будет посетить царство бездны и встретиться со своей армией. Как только кто-то был связан с его царством души через королевскую печать рабов, этого было достаточно, чтобы позволить ему получить доступ к царству фиолетового нефрита бессмертного. Это позволит ему достаточно быстро обучать своих людей, чтобы прорваться в царство небесной судьбы. В течение следующих нескольких дней он будет отмечать, а затем обучать своих людей в городе Славы, плато небесной судьбы и земле своей семьи на востоке. Его царству бездны потребуется не менее 2 недель, чтобы отметить его многочисленных ветеранов. Ян Синь вернулась в гильдию бессмертных эликсиров, чтобы сделать там то же самое. Услышав о планах Шэн Юэ покинуть крошечный мир, она решила, что ей срочно нужно было выбрать надежного вице-мастера гильдии. Следующая неделя была вихрем активности для жителей города Славы. Люди переосмыслили свои взгляды на обязанности городского лорда. Им посчастливилось выжить в этом суровом мире, полном демонических зверей, но теперь им показали жизнь, полную возможностей. Город без конца говорил о провозглашении лорда Волан-де-Морта, и дискуссии не описывали правление семьи Снежного Ветра с положительными замечаниями. Е Цзун готовил компанию семьи Снежного Ветра, чтобы остаться в качестве лорда города, но они углублялись в незнакомую территорию. Предыдущие лорды города должны были только защищать город Славы, а не решать проблемы людей, для этого был закон. Пока Е Цзун думал о способах успокоить своих подданных, Е Цзынь получила записку от Нили, в которой говорилось о его новых обязанностях по производству таблеток. Она наконец осознала, насколько несправедливым преимуществом был лорд Волдеморт. Она использовала каждое мгновение бодрствования для самосовершенствования, достигнув пика бронзового ранга. Из-за ее последней ошибки единственное, что удерживало ее от избиения мамы, это скорость, с которой она практиковалась. Она планировала вести себя сдержанно, но этот план был выброшен в окно после того, как она стоила семье миллиарда монет демонического духа. В ту ночь ее мать действительно отшлепала ее. Ероу была экспертом золотого ранга и было ясно, что она знала, как контролировать свою силу, чтобы причинять максимум страданий. После первых нескольких шлепков Е Цзынь назвала свой уровень совершенствования в надежде избавиться от дальнейшей боли. Потребовалось еще несколько избиений, но в конце концов она получила отсрочку от наказания. С того дня она проводила каждое мгновение бодрствования, поглощая силу души и размышляя о способах подорвать базу силы клоуна. Она спросила своего отца обо всем, что он знал о нем, но она не могла придумать ничего, что можно было бы использовать. Все его подчиненные были экспертами ранга черного золота и могли сокрушить армию города. Нили в настоящее время занимается изготовлением таблеток и сказал ей, чтобы она как можно быстрее достигла ранга легенды, пока он делал то же самое. Из романа она знала, что пройдет примерно 9 месяцев до открытия порталов царства драконов и что это будет единственный шанс вырваться из-под влияния клоуна. Или они могут обратиться к повелителю пустоты за поддержкой. Обладая знаниями Нили, они, вероятно, могли бы выторговать некоторую помощь, но это стоило бы им их преданности. Она знала, что им все равно придется выбрать мастера, чтобы войти в царство драконов, так что это не было большим компромиссом. Одно было ясно, им нужно будет достичь ранга как минимум черного золота, прежде чем даже думать о том, чтобы покинуть город. С изменениями канона, внесенными клоуном, орда зверей больше не существовала, а священная семья потеряла много сил. Даже деятельность темной гильдии практически прекратилась. Но проблема заключалась в том, что больше всего выигрывал лорд, чертов, Волан-де-Морт. Последние несколько дней люди больше ничего не обсуждали. Е Цзынь совершила две разрушительные ошибки с тех пор, как пришла в этот мир. В царстве тюрьмы бездны не было ничего, что могло бы помочь им, и она не могла пойти туда. Поскольку все ее движения были заблокированы идиотом с земли, то она будет опускать голову и поднимать свои силы. Только после достижения уровня черного золота они могли иметь достаточно силы, чтобы торговаться с повелителем пустоты. Посмотрим, как клоун выступит против духовного бога. Глава 30. У Шэн Юэ была продуктивная неделя. Он поднял царство фиолетового нефрита до 4 уровня, но натолкнулся на стену, продвигаясь к 5. Он смутно вспомнил, что его совершенствование и умственная сила также должны были быть повышены, чтобы поднять уровень царства. Даже после того, как он уложил в постель Су Мэй, Сянин Эр, Ян Сини трех горничных, он оставался на 4 уровне. Шэн Юэ чувствовал, как чужеродная энергия увеличивает его умственную силу каждый раз, когда он занимается сексом, но после первого раза с каждым партнером результаты были незначительными. Он действительно хотел, чтобы Нили прочитал больше техник из книги демонических духов времени и пространства.